«Нет», — категорично отрубила Настя, — «это как курице голову отрубить, она еще какое-то время сможет по огороду бегать, но очень недолго, и жизнью это уже не назовешь, так и наш анклав, если с тобой что-то случится, то мы по инерции еще какое-то время просуществуем, но очень недолго, придет князь, или гвоздь, или еще кто-то, и все станет по-другому, Шиша, ты командир», — подхватил ее монолог немец, — «почему же ты все пытаешься сделать сам? Ты должен отдать приказ, и не рисковать собой понапрасну. Мы все не спали всю ночь, боялись, что с тобой что-то случится», подхватывает эстафету Васька. «Малейшая случайность и все, ты уже не принадлежишь себе», вновь вперед выступает Настя, «ты принадлежишь нам в той же степени, что и мы принадлежим тебе. Ты в ответе за нас и не можешь так безрассудно рисковать собой, ты нужен всем нам. Ты знаешь и умеешь больше нас, и да, у тебя все получается делать лучше любого из нас, но если тебя не станет, кто будет это все делать, ведь остальные не умеют, ты должен не сам пытаться все успеть и сделать, а научить остальных, чтоб они умели это делать так же хорошо, как и ты», подступает ко мне уже Мамлюба, понимаешь, научить, а не все, сам, Шиша, вот я сколько предлагала готовить для тебя отдельно, подает голос молчавшая до сих пор Пышка, а ты все отказываешься, я как все и напоказ так из общего котла питаешься, ты думаешь они оценят, я вот вчера слышала, как эти две лохудры, лохудрами Пышка раз и навсегда окрестила двух малолеток из СМП Ксюшу и Оксану, которых она крепко не взлюбила с первого же взгляда, болтали на улице, что ты может и ешь со всеми вместе, так тебе, наверное, самое вкусное прямо домой приносит, сухим пайком, и ты там конфетами и шоколадом объедаешься. Шиша, ты не такой, как все, и никогда уже как все не будешь. Смирись с этим и начни наконец соответствовать своему статусу, вколачивает последние гвозди в мой гроб на стену. А я мог только стоять и олеть ушами. Знатную выволочку они мне устроили, как щенка неразумного носом в собственную лужицу натыкали. И, главное, не возразишь толком-то, правы они, и в самом деле я опять поступил, не как политик или лидер, а как простой парень Шиша, вскочил и полетел за ружьями, что нам те ружья, ну да, важно конечно, но ведь жили же мы и без них все это время, так еще бы чуток прожили бы, к чему такая спешка как будто их у нас уже уводит, ребячество в чистом виде, ну что поделать, если я до сих не ощущаю себя лидером, да, я возглавил Малиновку, хоть и не особо этого хотел, но так и не стал его главой в душе. Случайный я человек во власти, но что делать, если лучше никого нет, если остальные еще хуже, ну не хуже, но не потянут, так честнее, и мне как, зная это, только сцепить зубы и тянуться вверх, утягивая за собой всех остальных, и это, прежде всего, думать, как отразится любое твое действие на анклаве, станет ли остальным от него лучше или хуже, вот оно, мерило, польза для всех, а не для себя лично. Пора переставать думать про себя я, и начинать думать мы. Поднявшись в свою комнату, я некоторое время постоял, задумчиво глядя на двух малявок, вольготно раскинувшихся на моей кровати и занимавших на ней неожиданно много места по сравнению со своими размерами. Обычно это свойство присутствует у кошек, но и маленькие девочки, похоже, им обладают в полной мере. Причем, что странно, когда эти малолетние засранки лезут ко мне в кровать, они так и норовят прильнуть ко мне покрепче, облапить и вообще забуриться куда-то под мышку, как Ева. Но, в мое отсутствие, они не сплетаются в один комок друг с другом. Наоборот, лежат на разных половинах кровати, каждая сама по себе. Поглядев на них, я вздохнул. Головомойка, которую мне устроили мне собственные подчиненные, пробудила в голове целый хоровод мыслей. Не уснуть мне уже, только и буду что ворочаться, а толку не будет, лучше уж тогда посидеть вон в кресле, статью как раз вон в газету напишу, когда еще время на это появится, статья написалась быстро, слова словно сами собой возникали на бумаге, рука не успевала записывать мысли и выражения, формирующиеся в голове, но и после написания статьи, когда листок с текстом был отложен в сторону, я не убрал ручку, задумчиво покусывая колпачок, что я опять делаю не так, выволочка, устроенная мне ребятами, явно на это указывала, даже не так, не что я делаю не так, а почему я это делаю не так, гм, ну, в принципе, понятно, я опять сорвался на индивидуальные действия, забывая, что мы все одна команда, и как этого избежать в дальнейшем, постоянно же себя не проконтролируешь, Сорвешься, забудешься. Нет, не о том думаю. Мысли тяжелые, как чугунные шарики в голове перекатываются. Вопрос нужно ставить так: а чего я вообще хочу, и чего хотят все ребята? Ну, со мной-то все просто, вроде бы. Я хочу тихой, спокойной жизни. Да и ребята, натерпевшиеся ужасов, по большому счету хотят точно того же самого. И мы, вроде, весь месяц так и живем. Тогда почему же во мне все время словно пружина сжимается в ожидании какой-то большой гадости? ГМ. Ну тут тоже все объяснимо. Наверное, я сам, в отличие от желторотиков, понимаю, что пока мы проедаем запасы старого мира, благо и запасено было всего с избытком, но скоро они закончатся, и нужно будет что-то делать. Бензин кончится, генераторы умолкнут, машины встанут, продукты закончатся, наступит каменный век. Вот, вот, главная причина. Я ощущаю, что с окончанием эпидемии, унесшей почти все человечество, еще ничего не закончилось. Самый большой писец еще только надвигается на нас. Вот что не дает мне покоя. Ощущение надвигающейся катастрофы. Так, с причиной разобрались. Теперь нужно решить, могу ли я этот процесс остановить? Нет. Резко и категорично, нет. Никак мне его не остановить. Это неизбежно. И, поэтому, так испуганно сжимается сердце только при мыслях о будущем. Не хочется о таком будущем даже думать. Ладно, я не могу этот процесс остановить. Приняли. Но хоть что-то я могу сделать. Могу попробовать замедлить его, хотя бы в отдельно взятом поселке. В принципе, я уже пытаюсь это сделать, но малоэффективно и как-то безвекторно, что ли, бесцельно. Так, подожди-ка, мысль проскочила по краю сознания. Ухватить ее кончик. Блин, ушла мысль. Ладно, так о чем я? Да, я тычусь во все стороны, не зная, за что хвататься в первую очередь. Но я реально не знаю, что делать. А кто знает? Детишки, стой, точно. Я опять думаю только о себе. А они как раз ткнули меня носом, что я уже себе не принадлежу. Я это мы. Ну хорошо, и чего же хочет это наше коллективное мы? ГМ. Да все того же. Тихо, мирно жить. И, желательно, не утратить достижения цивилизации. Почему они все так рвутся сюда и никто не хочет уходить? Даже наказанные, сосланные на лесоповал, не бегут, а присмиревшие возвращаются. Да потому, что мы пока живем лучше большинства соседей. Есть еда, чистая вода, тепло, электричество, регулярные банные процедуры. Казалось бы, такая малость, но это больше, чем могут дать соседи. И главное здесь, именно электричество. Пока гоняем мультики на телевизоре, мы живем лучше окружающих. Но стоит только закончиться электричеству, и мы сравнимся с ними, если даже не опустимся ниже. Пока выручает заправка. Сначала торговля с заправщиками, а потом и вовсе сели на точку самостоятельно. Но это ведь только отсрочка. Насколько хватит запасов топлива? На полгода? Год? А что потом? Блин, ну я снова вернулся к тому же самому. Нужен газогенератор на дровах, благо лес под боком. Это неограниченные, причем возобновляемые ресурсы. Я ведь уже трижды обращался к этой идее, чисто интуитивно понимал ее правильность, и трижды отступал. Сложно. Это в век всемирного интернета было просто. Забей в поисковик команду и сиди, сортируй варианты, выбирай что по вкусу. А теперь, первую подборку литературы на эту тему собирал еще покойный Даня. Нашел статью в Большой советской энциклопедии, и книжку по типам двигателям. Вот только общий-то принцип работы ясен, а детали, те самые нюансики, об этом там ни слова. Еще дважды я пробовал решить эту задачку и оба раза позорно отступал. Не понимаю я принципа работы. Ну не физик я ни разу, и не электрик. Вот в книжке по-любому бы нашелся юный физик, который в свободное от уроков время конструировал мини-электростанции, водяные там или ветряные. Вот только это вокруг, жизнь, а в реальной жизни таких самородков днем с огнем не сыщешь. Нет, конечно, где-то они есть такие, но их один на миллион, и не с моим везением найти такого. Остается пытаться самому, или попытаться создать научную группу, пригласить специалистов, писклю, пусть она химик, но может все равно что умного подскажет, винтика с толстым как главных железячников, и все. Больше технических специалистов у меня и нет, башка точно не годится. Посчитать, учесть что-то он может, а вот придумать, хотя, пусть и башка будет, все. Больше умников и нет. Да, мысль интересная. Вряд ли у нас получится решить данную конкретную задачу, но чем черт не шутит, да и вообще научная группа все равно полезна будет. Да, надо сделать, но потом, попозже. Проснулся я от того, что чьи-то шаловливые ручки самозабвенно рисовали мне усы фломастером. При этом я слышал довольное сопение и придушенные смешки двух малолетних проказниц. Мда, уснул-таки в кресле. И, по всему видно, времени уже прошло изрядно, раз мои малявки уже самостоятельно встали и нашли себе занятие по душе. Резко распахнув глаза, я уставился в замершую на секунду проказливую рожицу Евы и, когда она списком радостного ужаса попыталась убежать, одним движением схватил ее поперек туловища и подбросил к потолку. В ответ раздались взвизги счастья, а вторая разбойница тоже выскочила из своего стратегического убежища за спинкой кресла. Пришлось и ее подкидывать. Пятилетний Андрей изо всех сил пытался показать, что уж он-то слишком взрослый для таких детсадовских забав и только с завистью поглядывал от дивана, но стоило и его подхватив подбросить под поток и отпустить, чтоб он оттуда приземлился прямо в центр кровати, как его маска тут же разбилась мельчайшими осколками и с хрустальным звоном заливистого детского смеха осыпалась на пол. Следующие полчаса мы все вчетвером самозабвенно дурачились и игрались, пройдясь маленьким ураганом по комнате. Ребятишки были на седьмом небе от восторга. Вечно сверхзанятый и строгий Шиша не позволял себе таких дурачеств. Максимум мог сказку рассказать или книжку почитать, а чтоб вот так вот, ребячица как пятилетний. Сам не знаю, что на меня нашло. На наш шум и гам в дверном проеме появилась Настена, с какой-то доброй улыбкой, и в то же время, с капелькой грусти наблюдая за нашими дурачествами. Но когда я попытался ее затянуть в наш хоровод, с приглушенным писком ловко увернулась и исчезла. С появлением в проеме немца и шрама я и сам понял, что пора заканчивать. Правда, сразу успокоить расшалившихся малышей не получалось, так как я, по щелчку выключил свое безудержное веселье и напустил на себя строгий, взрослый вид, который несколько смазывали кошачьи усы, нарисованные у меня под носом, они еще не умели. Но, через полчаса, когда я умытый и успокоившийся сидел за столом со своими гвардейцами, а мелких детей забрала появившаяся мама Таня, я был уже полностью собран и готов к работе. Тут и выяснилось, что налаженная система вполне может некоторое время работать и без моего личного присутствия. Ребята, не выспавшиеся сами, нашли возможность дать мне отоспаться чуток подольше. Все и так знали, что кому делать. Пышка со своей бригадой колдовала на кухне. Кирза с помощниками работала на скотном дворе. Майя на пасеке. Сталкерши после бессонной ночи отсыпались в полном составе. Толстый, как обычно с утра, уехал в откормочный на очередной показ. Тёмыч со своим взводом, пока не было другого распоряжения, поступал под команду Щепы и занимались неторопливым ремонтом очередного домика, обшивая его утеплителем снаружи. Сайдингом обшивать я потом лично буду. Хотя нет, вместе будем. Да, именно так. До этого они пока сами не доросли еще. Учить надо. Учить и показывать. Там столько хитрых нюансов при монтаже, в двух словах не расскажешь и, даже, в инструкциях не все прочтешь, опыт нужен. Например, там между плит утеплителя для крепежа сайдинга нужно непременно обрешетку из бруса делать. Надеюсь, расставит и закрепит его правильно, очень на то надеюсь. Все были заняты делом. Только вот немец дожидался моего пробуждения, намереваясь обсудить, как делить свежеполученные стволы, да Настя тоже ошивалась поблизости, тоже явно собираясь что-то со мной обсудить. Все, баловство закончилось. Начинаются обычные мелкие заботы и проблемки. Первый вопрос: как делить стволы? Ну, проще всего и сразу понятно, как быть с помпой. Ее сразу во второй взвод, ну тот, который не находится на боевом дежурстве на заправке. Пока это взвод Тёмыча, а в понедельник, когда сменится, будет взвод Эльбы. Там уже находилась моя первая двустволка, что немаловажно, такого же 12 калибра, как и помпа. Вот, будет второй ствол, а вот с карабинами. Ну, сайгу, наверное, сталкерам отдать надо, а то не дело, что у них ни одного нормального ствола нет. Самая опасная работа, а они, считай, безоружные. Да, сайгу точно им. Кому именно, позже сами решим. Припомнить бы еще, кто там с калашом ловчее всего обращался, не сама ли Вика, или Белка, да и птица хорошо стреляла. Вот остальные, правда, уступали. Ну, у птицы и так работа там опасная, пусть уж с оружием ее другие прикрывают. Так что, Белка получается, Вика все-таки командир, она с бывшим револьверчиком Толстого ходит, значит, Белка. А вот Вепрь, самый серьезный ствол, по пробивной силе по крайней мере, да еще и с оптикой. Такое оружие нужно вручать только настоящему специалисту, а бы кому не вручишь. Но в этом-то и проблема. Специалист-снайпер у нас только один, Кирза. А вот ее я даже близко к боевым не подпущу. Пусть она хоть сотню раз лучше стрелок, ибо, помимо этого она, наш единственный специалист по животноводству. В бойцы-то практически любого можно поставить, а где я такого второго спеца по животным возьму? Нет и нет, ее я под молотки точно не пущу. Тогда кому? Самому брать? Но я тоже стрелок аховый. Может, с оружием и лучше остальных обращаюсь, но не стрелок ни разу. И уж точно не снайпер, и зрение не то, да и ухватки. Вот с калашом я могу, умею, а с карабином, хуже. ГМ, а пусть сама Кирза и решает кому. Она, лучший стрелок. Но, так как сама не будет воевать, вот пусть замену себе и найдет. Кого она назовет лучшим стрелком после себя, того и тренировать будем. Итак, решено. Вепря в резерв. Кирза ищет снайпера среди нас. Стоило немцу со шрамом уйти, передо мной нарисовалась Настя. Шиша, нам нужно срочно начинать пахать и сажать огороды. Я одна. Ну пусть. Последнее время с круглым уже не справляюсь. А ведь мы пока только теплицы засадили. И то не все. Некоторые после зимы ремонтировать надо. А вы все с домами возитесь. Сейчас уже теплеет. А садить надо все и срочно. Блин, и ведь не возразишь же ей ничего. Садить действительно надо. Или сажать, высаживать, вот. Продукты сами собой не появятся, так что нам всем срочно нужно переквалифицироваться в крестьян. Глава 5. Ну и, конечно же, горячку пороть тоже не стоит. Пока все стенания Насти, похоже именно что на жалобы 10-летнего ребенка, коим, собственно, Настена и является. Но я уже как-то и привык, что она не по годам рассудительна, а не конкретные предложения. Так, Настя, стоп. Давай конкретно, по пунктам, какого результата мы хотим добиться, чего для этого не хватает и что нужно сделать, чтоб эту ситуацию исправить. Девочка задумалась, потом начала медленно, серьезно, явно подбирая слова, какого результата, ну, чтоб на следующую зиму продуктов хватило, хотя бы той же картошки, больше-то неоткуда взять будет, будет хотя бы картошка, зиму переживем, но ее много нужно, нас же сотня человек почти уже. Согласен, тут же киваю я, сотня человек да на каждого, хотя бы килограмм продуктов в день, 36,5 тонн продуктов на год. Если мешок картошки весит 30-40 кг, то нужно собрать минимум 1000 мешков картошки. Охренеть какие цифры. При средней урожайности сам 5 нам нужно посадить минимум 200 мешков картошки. Ну ладно, если правильно резать посевной материал, можно сократить до сотни. Это с ума сойти. Потрясенный собственными расчетами на клочке бумаги я, не веря своим глазам, уставился на Настену. «У нас столько нету». Девочка была не меньше меня потрясена услышанными цифрами. «Это ладно», — чуток встряхнулся я, — «картошку на посадку найдем. Но ее же еще рано сажать. Вы когда ее сажаете, мы обычно на майские сажаем. Лук, сначала, севок высаживаем, а потом и картошку. Но, в принципе, ее весь май садить можно, до самого июня». «Хорошо, чуть облегченно выдохнул я, значит до сезона картошки у нас есть еще пара недель, так почему же тогда ты перестала вдруг справляться? Ну картошка же, это не все, а помидоры, огурцы, лук, морковь, свекла, капуста, кабачки, тыква, горох, редис». «Стоп, стоп, стоп», я поднял руки в защитном жесте, «а так ли все это необходимо? Нет, морковь и лук, это понятно, будет у меня морковка». Лук и картошка, я уже с десяток различных блюд сготовлю, а пышкой того больше. Но та же тыква или кабачки, так ли они нужны нам? Одну картошку постоянно есть не будешь, мудро заметила маленькая женщина. Все равно чего-то другого захочется. Так что и грибы будем в лесу собирать, и ягоды. Кстати, про ягоды. Сахара-то больше не будет. Как варенье варить будем? Ну, сахар из свеклы получают. Задумчиво протянул лихорадочно соображая. Настя права. Как ни крути, на одной картошке выжить можно, но уж очень печально так выживать, так что придется и свеклу тоже в промышленных масштабах сажать, и, даже, рожь пшеницу хоть какой-то участок засеять. Продовольственная независимость, краеугольный камень независимости политической. Хорошо, что нужно садить уже сейчас, теплицы нужно восстанавливать. Не задумываясь, ответила девочка, словно давно готовилась именно к этому вопросу. 3 штуки мы с круглым восстановили. Ну те, которые капитальные, стеклянные и на бетонном основании. Там уже помидоры и огурцы вовсю растут. В конце мая первые уже есть будем, они померзнут. Не рановато ли рассаду высаживать в этих теплицах? Нет, они теплые и без обогрева, да в них даже зимой плюс, стоит только солнышку выглянуть. Но их всего-то 3 штуки, и все в разных концах Малиновки. Все остальные теплицы – пленочные, и зимы они не пережили. Их нужно восстанавливать, да и сажать уже. В открытый грунт еще пока рановато, а вот в теплицы, даже в такие вот, уже вполне можно. Лишь бы минусов крепких по ночам не было. Если маленький минус, то в теплице переживут. Я все понял. Прервал девочку, ставя в листке отметку. Восстановление теплиц. Сколько у нас пригодных теплиц на участках? Я не знаю. Растерялась девочка. Да и не каждую можно восстановить. Точнее, восстановить-то ее можно, но поливать-то как? Насосы-то на полив не работают. Так что поливать можно только там, где колодцы в огородах. А их немного. Так. Протянул я, делая еще одну отметку. Насколько я знаю, регулярного полива требуют капуста и огурцы. Чуть в меньшей степени, помидоры, перец и горох, остальные, еще меньше. Ту же картошку обычно вообще не поливают, кроме как дождем. Ну, в принципе, да. Значит, нужно так распределить посевные площади, чтоб на участках с колодцами оказались грядки с капустой и огурцами, по соседству и помидоры, а там, где нет полива, все остальное. Да, как-то так, угу. Значит, и теплицы нужно не только восстанавливать, но и на участке с поливом. Еще одна пометка на листке, это-то понятно, сегодня же сниму бригаду с утепления домов и лично займусь теплицами. Что-то еще, да, работа в огороде отнимает у меня почти все время. Хорошо, что за склады и готовку сейчас Башка и Пышка отвечают, иначе я бы вовсе ничего не успевала. Но я же еще и за уборкой дома, за стиркой и мытьем полов слежу, за отоплением, мне некогда, мне... Конечно, и помогают, но я все равно не успеваю. Разумно, тут же соглашаюсь я, есть у тебя на примете кто бы мог взять на себя эти обязанности без потери качества работ? Ну, Алина может, наверное, только она же с остальными девчонками из Левашова живет, не в нашем доме. Что же это она будет приходить в чужом доме убираться? Разберемся. Делаю себе еще одну отметку в листке. Блин, всегда считал пижонством и выпендрежем сцены, где начальник с умным видом делает пометки в блокноте, а теперь сам так же поступаю, ибо, на самом деле это не красивая поза, а жизненная необходимость, иначе за делами закружишься и что-нибудь, да забудешь, у тебя, все, ну и еще помощников мне надо на посев и полив, мы вдвоем с Круглым не справимся, на копку-то придется старших привлекать, а вот на такие работы, можно кого и помладше, тех же Ксюшу, Оксану, Лешку, Вжика, Шустрого, Зайца, Кипиша. Я понял, понял. Подготовь список, кого бы ты хотела получить в свою команду. Принесешь мне, я утвержу. Что-то еще? Да, вроде как, все. Ну вот и отлично. Я сейчас и займусь теплицами, а ты, готовь список. Хорошо, Шиша. В комнату заглянули Башка и Пышка. Ты свободен, у нас к тебе важное дело. Да ешкин ты кот, нет, похоже сегодня мне поработать руками точно не дадут. Что, одно дело на двоих? Ребята переглядываются и отрицательно качают головами. Нет, у каждого свое. Ну тогда по очереди, вздыхаю я, сами уж решите кто первый, кто второй будет. Перекинувшись буквально парой слов с Пышкой, Башка благородно уступил девочке. Ну, что у тебя? Интересуюсь у своей новой посетительницы. Да это, завтра же Пасха. Пышка явно подбирала слова, чтоб почетче сформулировать свою мысль. Ну, религиозную сторону вопроса мы опускаем, какие уж теперь религии-то. Но вот крашеных яиц детишки поесть не откажутся. Праздник же. Ну и, подбадриваю я замявшуюся девчонку, яйца есть. Я заранее начала копить, так что пару сотен яиц подкопила. Ну на такую толпу это немного. По 2-3 яичка всего. Не тяни, тороплю я ее, поглядывая на часы. Короче, у нас нет пищевых красителей. Да и яйца коричневые, не белые, их красить сложнее. Можно, конечно, в луковой шелухе отваривать. И, если ничего не решим, я так и сделаю, но мелким хочется праздника, ярких красок. И, меня уже начало покидать терпение. Уж очень окольными путями Пышка добиралась до своей цели. Короче, словно с обрыва прыгая решилась девка. Можно Василису на это дело забрать сегодня? Яйца я отварю, а она пускай их хотя бы акварельными красками раскрасит, и, если, еще и с рисунком каким и вовсе замечательно будет, да хотя бы глазки и улыбочку, хотя бы самый минимум. Вот теперь, ясно, разрешаю, даже больше, одной Ваське не справится, все-таки 200 яиц, пусть пару человек кто поспособнее к себе в помощники берет, ну там, например, фон накладывать или еще что, ей самой виднее будет, короче, я ей записку сейчас напишу, проговорил я, чиркая на листке бумаги, а ты ей передашь, все, действуйте, девочки, праздник это святое, пусть Вася не подкачает. И окрыленная пышка упорхнула, а на ее месте тут же материзовался башка и снова завел свою песню о переносе части складов в СМП за железку. Правда, подступиться решил уже с другого бока. Шиша, я тут посмотрел, с щепой поговорил. В общем, мы дома утепляем не совсем для зимнего проживания предназначенные. Ну и, так щепа говорит, там есть не самые удачные для этого дома. И, в то же время, часть домиков, которые можно утеплить с меньшими затратами, у нас занято складами, нерационально же, вот в СМП у нас никто не живет, там они никому мешаться не будут, а охранять ты их как в СМП будешь, так это ж не жратва, ну кто, например, мешок цемента потащит, тяжело и никому не нужно, а если кто захочет на машине вывезти, так им через перекресток у заправки нужно заезжать, там у нас пост, никак на машине незамеченным не проехать, да и я сам, если понадобится, могу там же жить. Пусть хоть один, ну хорошо, допустим, но кто этим всем заниматься будет, переезд, сложная штука, второй взвод я на это не дам, они сейчас на теплице аврально упадут, садить все пора, не до переездов будет, да и дефицитное топливо тратить на покатушки туда-сюда, не вариант, да хотя бы просто решение о переезде принять, я бы сам потихоньку на тележке перетаскивал бы, ну, может, парней бы попросил, пусть не старших, а тех, кто помладше, ну Ярика там, Ратибора, Егора, они тоже в любой момент могут понадобиться, недовольно протянул я, ерундой ты занимаешься, да, я согласен, склады в СМП были бы уместнее, чем тут у нас, и бараки для этого больше подходят, и вообще, промзону выделить в отдельный район, хорошая идея, вот только не своевременно это все, ну никак не первоочередная задача это, главное, начать, все равно ребята сегодня без дела, а я предлагаю чем занять, ну хорошо, на сегодня можешь взять эту троицу, Ярика, Егора и Ратибора, но это только на сегодня, уже завтра, точнее, в понедельник у них может быть совсем другие задачи, да я понимаю, просиял башка и поспешил исчезнуть, пока я не передумал. Вот только его место занял новый посетитель. Мама Таня пришла выпрашивать сделать им песочницу возле детсада, хотя бы горку песка привезти с Малиновки. И уж, если еще и с бортиками получится, так и вовсе замечательно будет. Пришлось пообещать, сделать на следующей неделе, и, даже, записать. Нет, однозначно нужно свой склерозник заводить, а еще лучше, ежедневник, и запланированное по дням расписывать. Стоило уйти маме Тане, и на ее место тут же уселась кобра, чуть ли не впервые появившаяся у нас в поселке. «Шиша, нам срочно нужно какое-нибудь оружие. Сегодня стая собак чуть не порвала резину с рогом. Они появились, а у нас даже топоров нету. Ладно, я перед этим пару дрынов приготовила. Еле отбились. Не покусали?» Встревожился я. «Только, что не покусали. Только за этим дело и осталось. Еще б чуть-чуть и точно. Я вот сюда шла с палкой. Да все по сторонам поглядывала, а нашим наказала никуда из вагончика сегодня не выходить. Пусть сидят, без меня им точно не отбиться будет. Да, с оружием что-то нужно решать. Ладно, иди сейчас и найди мне Вику. Они уже должны были проснуться после ночи. Пусть она ко мне подойдет, и птицу пусть с собой захватит. Да и немца тоже позови, пусть тоже подойдет. Стоило убежать к кобре, как место напротив меня заняла Аня. Шиша, помнишь ты говорил, что там, где могила, ну, где всех, кто в Малиновке был, где похоронили, и Даню потом. Помнишь, ты говорил, что мы там холм насыпем, и церковь поставим там? Да-да, я помню. Чуточку виновато протянул я, про свое обещание я, признаться, уже и подзабыл. Я понимаю, что пока этим заниматься некогда, продолжала девочка. Но я сегодня там была, снег уже стаял, а там такая грязь, и могилки без всякой формы, и даже креста простого нету. Хотя бы крест-то можно поставить, и скамеечку. Так, протянул я, лихорадочно соображая. Ну, холмик насыпать действительно надо. Тут на следующей неделе я планирую песка привезти с Малиновки, так что и на могилку подсыплем. Грязи точно не будет, и крест. Завтра у нас Пасха, а на девятый день после Пасхи, родительский день обычно, когда всех умерших поминают. Вот я тебе клятвенно обещаю, до родительского дня точно и крест поставлю, и скамейку сделаю, и холмик насыпем. Обещаю. Стоило уйти Ане, как вернулась кобра вместе с Викой, немцем и птицей. Да уж, время далеко за полдень перевалило, а я все с вопросами вожусь. Начальник, блин, незаменимый. Значит так, сходу решил начать с главного. Вика, из вчерашних приобретений, вам, сталкерам, мы решили выдать Сайгу. Кто с ней ходить будет, решите сами. Я предлагаю Белку, но, еще раз повторюсь, тут вы решаете сами. Но взамен я попрошу у вас обрез, тот что у птицы. Я понимаю, ствол ваш, но и вы поймите, у нас еще одна стая собак в окрестностях объявилась. А у нас вон люди на отшибе живут одни. Я говорил и говорил, пытаясь заболтать девчонок. Шансы на это были. Недаром я не пригласил сюда Белку или кого-нибудь еще из бабьего батальона, натерпевшихся в свое время от кобры. Вот они-то точно были бы против. Птица из Васькиной команды и, хотя об художествах кобры слышала, но слышать это одно, а ощутить на себе совсем другое. Так что настоящей искренней ненависти к нашей начальнице тюрьмы у нее не было. То же самое применительно и к Вике. Ее мучил герцог лично. Причем, так, что все изуверства кобры по отношению к девчонкам тускнеют на этом фоне. Так что и она, хотя и недолюбливала вражину, но и ярости не было. В конце-то концов я их таки уломал. Необходимость наличия огнестрела у нашего самого дальнего аванпоста они признали. Так что обрез был торжественно вручен кобре вместе с запиской к башке, которого еще нужно отловить теперь, где он бегает с этим своим переездом, с приказанием выдать ей 3 топора под запись. Были ли у меня сомнения, когда я вооружал фактически своего врага, тем более ту, которую я лично отдал заправщикам на поругание? Конечно же были, но и выбора у меня особого не оставалось. Да, можно и не давать им оружие, а просто забрать их всех в поселок. Бабий батальон будет недоволен, но и открытого протеста не случится. Но мне не нравилось это решение. Ну, во-первых, если не будет открытого бабьего бунта, это не значит, что не будет скрытой подковерной вражды, на которую бабы, надо сказать, большие мастерицы. То есть напряженность в анклаве мгновенно скаканет вверх. И, во-вторых, мне выгодно наличие исправительного учреждения на опушке леса. Не столько своими материальными успехами на ниве заготовки древесины, сколько тем моральным эффектом, который вызывает само ее наличие на всех остальных. Если так просто взять и закрыть его, проблем прибавится, однозначно. Так что, как бы я ни относился к кобре, но оружие ей нужно было дать. Я, конечно, не удержался от небольшой напутственной речи, типа «смотри у меня», при этом поймав взгляд девчонки, чего она как раз не хотела. После того случая месячной давности, она явно опасается встречаться со мной глазами, да и вообще, побаивается. Пожалуй, единственного во всем анклаве. Даже грозные немец и шрам не вызывали у нее таких опасений. В общем, наградил я ее, припугнул при этом, да и отпустил во свояси. Я считал, что уж теперь-то все вопросы решены, и я, наконец-то, смогу поработать руками. Мало ли что там изобразить наши плотники без моего пригляда. Щепа это, конечно, лучше чем ничего, но и толковым прорабом его пока называть рановато. Но, увы, моим чаяниям не суждено было сбыться. Во-первых, стоило уйти кобре, как появилась мамлюба, начавшая конючить у меня еще одного учителя кроме Крачки. Мол, Крачка – это хорошо, но этого совершенно недостаточно. Да, что-то может преподать и сама мамлюба, но на ней же еще и оба детских сада, так что времени у нее не густо. Да и Крачку Васька постоянно дергает к работе с газетой. Ну просто жизненно необходим еще один педагог. Я задумался. И, кого я могу ей предложить? Первое, что приходит в голову, Пескля. С ее знанием химии она даст фору многим сверстникам. Не то что молодым, но учить-то она будет именно что молодых, а им пока химия по боку. Да и я имел на нее виды. Не зря же предполагал ее включить в состав научного совета по изготовлению газогенератора. Кстати, за всеми этими делами я опять об нем благополучно забыл. Надо ежедневник заводить. А пока просто напишу в листке жирно «научный совет» и подчеркну 2 раза. Тогда кого ей в учителя добавить? ГМ. А что если немца? Понятно, что он занят по обороне и учится у нас, и сам учит нас, но время-то у него есть же свободное, на тяжелые физические работы его не нагружаем пока. Ребра, конечно, срослись, но, пока, Только-только, а учить детишек сможет. ГМ. А что, хорошая идея-то. Во-первых, будет учитель, мужчина. А это очень важно. В том мире, до катастрофы учитель стал чисто женской профессией. А это неправильно. Не может женщина правильно воспитать мужчину. У нее послушные мальчики все время выходят. И, если кто-то и не поддается, значит хулиган и уголовник. А мальчикам нужен мужской пример. Нужен как воздух. Причем, нужен настоящий мужчина в учителях. Вот тот же Башка, умный да, но в учителя не годится совершенно. А вот брутальный немец, просто идеальная кандидатура. Во-вторых, как уже сказано выше, немец после операции только приходит в себя. И у него есть свободное время, но нет сил на что-то серьезное. А гонять молодых можно и голосом. Эта нагрузка ему вполне по силам. И при деле будет. Именно этой новостью я и огорошил немца, когда он вернулся после того, как выдал сайгу сталкершам с требованием ко мне продолжать наши тренировки и отработку умений. Тоже нежное занятие, конечно, но уж точно не сегодня. А пока вон с мамлюбой договаривайся о занятиях. Мое решение сугубо положительное. Других учителей у меня для вас нет. Стоило их спровадить, как появилась возмущенная малинка, жалующаяся на то, что у нее требуют зеленку красить яйца. Они что, не понимают, что зеленки больше не будет? Вот то, что есть, то и все. И тратить ее на яйца просто кощунство. Когда порежутся, все к ней бегут, завяжи, помажь зеленкой. А сами. Пришлось ее успокаивать, похвалить за ее решение, подтвердить, что она поступила абсолютно правильно и, потому, права, что никому не дает зеленку, и успокоить, что уже нашли другой вариант с окраской яиц, и ее зеленка вне опасности. Стоило ей уйти, как появился вернувшийся со своим кинотеатром толстый с жалобой на какого-то торопа из бригады кабана, который курил в салоне и, даже, прожег в трех местах плед своей сигаретой, а когда толстый попытался ему сделать замечание, расквасил ему нос. Вот это уже серьезно. Мало ли, что они заплатили за сеанс. Относиться к нашим ребятам как к обслуге нельзя. Нужно ехать разбираться лично. И не с этим торопом или, даже, кабаном, а с гвоздем лично. И, прямо сейчас, глава 6. «Привет, скверно выглядишь», уже дежурно пошутил гвоздь, здороваясь. Когда-то произнесенная впервые, она, эта подколка, быстро стала нашей местной, личной и превратилась почти в ритуал. И, теперь ни одна встреча с гвоздем не начинается без нее. Здорово. Ты тоже как-то не очень. И, не давая ему времени, сразу в лоб спрашиваю. Ты уже в курсе, о чем? Настораживается главный колхозан. Явно еще не знает. Ну, сейчас и просветим. Ты помнишь, мы договаривались, что толстый смело может ездить к вам один. Что мое, или твое, присутствие на каждом сеансе излишне. Ну, подтверждая, буркнул гвоздь, начиная уже догадываться о том, что могло произойти. Его безопасность, как и целостность кинозала, на твоей территории, целиком твоя забота. И не нужно тебе постоянно с оружием таскаться за ним, как за нянькой. Помнишь такое? Да что случилось-то? Уже чуточку раздражительно требует гвоздь. Случилось вот. Валера, подойди сюда. Расскажи Игорю, что у вас там случилось. Ну что, я приехал в Заозерный к кабану, как договаривались, на два сеанса. Плату за них заранее получил еще тут, от Потапа. Дальше что? Ну, кабан пошел в первый заход, и с ним все нормально было, а во второй группе его уже не было. Там этот был, Тороп. И, ну, он курить начал прямо там в салоне. Я за рулем сижу, но вижу, что в салоне огонек. Он чуть не сжег весь автобус. Там плед на сиденье в трех местах прожжен. Он просто сигаретой в него тыкал. И ты. И я остановил сеанс и зашел внутрь. Замечание ему сделал. Сказал, чтоб он сигарету потушил, а он материться начал на меня по-всякому, чтоб я заткнулся и включал дальше фильм, раз за него заплачено, то я должен им его показать, а когда я сказал, что пока в салоне курит, я ничего показывать не буду, и что, ну он вскочил и на меня напал, орет, что я халуй и чтоб я свое мнение себе в жопу засунул и все в таком же роде, а потом к рубке пошел, к моему месту, а я его не пускать, а он мне в морду. Короче, чем все кончилось, перебил его морщившийся словно от зубной боли гвоздь. Он мне нос разбил, но я его за руль так и не пустил. А тут кабан пришел, они друг на друга с торопом поорали, и он ушел. Кто ушел? Тороп. А кабан говорит, все, продолжай дальше. А я говорю, что не буду, и уезжаю. Кабан тоже поругался немного, а потом рукой махнул и сказал, чтоб ехал. Ну я и уехал. «Понятно», – досадливо протянул Гвоздь. «А мне непонятно, вступаю уже я. За непоказанный сеанс плату мы вернем. Это, понятно. А вот то, что в Заозерный к кабану мы больше ездить не будем, это уже вопрос решенный. Это уже я Толстому запрещаю там появляться. Не умею там себя вести, не надо. Значит, больше фильмы смотреть не будут. Да ты подожди, не горячись», – примирительно проговорил Гвоздь. «Ну нашелся один придурок, зачем всех-то ребят наказывать? Остальные-то при чем? Там у них в Заозерном и так служба не мед. Трупининой несет как не знаю откуда. Развлечений нет особо. А тут еще и без фильмов. Им как раз нужнее всего. У нас-то еще как-то кто-то может посмотреть чего по видику, а у них-то совсем кисляк с этим делом. Их проблемы. Как можно жестче отрезаю я. Они ничего не сделали, это так. Но они ничего не сделали и для того, чтоб этого вашего торопа остановить. Ну курить, не бухать в салоне, это сразу ясно проговаривалось. А он мало того, еще и плед пожег, и на моего человека с кулаками кинулся. И никто там его не остановил. Все виноваты. В Заозерный мы больше ни ногой. И ты оцени, что я только за один твой Заозерный говорю. А то, что твоим словом о безопасности моего человека на вашей территории твои же бойцы жопу подтерли, я сейчас даже не говорю. Сказал же, кривится Гвоздь. Даже не говорю, нажал я голосом, и про всех не говорю. Только за Заозерный. Ладно, давай не начинай, а? Похоже, всерьез завелся Гвоздь. А то я тоже вспомню, что ты к меня специалиста увел. Где Кирза? Почему она не возвращается? Мы как договаривались, на неделю, пока не научит твоих за животными следить. Уже месяц прошел. Почему она все еще у тебя? Это у нее спрашивать надо, а не у меня. Отмел я его претензии. Она, свободный человек и сама решает где и как ей жить. Я что должен ее на улицу выставить? Может ей не нравится у тебя, у себя, да в родном доме. Не нравится? Ну может с соседями не ужилась? Ты же к ней целый табор подселил. Уплотнение, ага, в родной ей дом, который вдруг стремительно стал не совсем родным. Все так живут, все, на головах друг у друга спим. Ага, а у нас просторно. Ну и у нас сейчас просторнее стало. Часть в Левашово скинули, часть в СНТ Западное выселили. Теплеет, можно и без печки уже прожить. Пускай возвращается, выселим мы ее постояльцев. Хотя бы часть, да не о том речь. Повысил я голос, мы не о Кирзе сейчас говорим, а о том, что моего человека твои бойцы бьют. Хотя ты лично слово давал, что ему тут ничего не угрожает. Вот о чем речь-то, да что ты хочешь-то, тоже уже орет на меня Гвоздь. Чтоб я теперь сам с ним на все сеансы ездил, смотрел, чтоб его не обидел никто, я не знаю. Резко сбавляя тон, устало отвечаю я ему. У меня сегодня тоже денек веселый выдался. Но, согласись, что подобное не должно больше повториться. И, что мне теперь, наизнанку вывернуться, тоже сбавляя тональность. Но по-прежнему зло огрызается Гвоздь. Что произошло, то уже произошло. Примиряюще говорю я, изменить прошлое никому не по силам, и что мы можем сделать, так это сделать так, чтоб ситуации, подобные сегодняшней, никогда больше не повторялись. И как, просвети, все просто. Я уже сказал, что в Заозерный к кабану мы больше не приезжаем, я прямо запрещаю Толстому туда ездить, какие бы ты ему плюшки не сулил, все, он больше туда ни ногой, а тебе нужно просто рассказать остальным. Да и самим кабановцам почему так, ибо, мы, не ваша прислуга, мы равные партнеры, мы предлагаем товар, вы за него платите, но вы покупаете наш товар, а не нас самих, и, если кто-то думает, что покупатель выше продавца, то пусть засунет свое мнение себе в задницу, не умеют себя культурно вести в гостях, а у нас в кинотеатре они именно в гостях, так вот не умеют себя вести в гостях, значит сидят без фильмов, все. Пускай развлекаются как умеют, но без нас. Я услышал тебя, тоже устало кивает Гвоздь. Не будешь к кабану ездить, я понял. Это твое право, мы действительно партнеры, и давить друг на друга не будем. Рад, что ты меня понимаешь. Что там за тороп-то вообще у кабана завелся-то? Спрашивает Гвоздь, изображавшего неподвижную статую Потапа. Из новеньких, отмирает генерал. Молодой, но борзый. Насколько молодой? Да лет 12. Ровесник Толстому как раз. И что, его до сих пор не усмирили? Видимо нет, борзый. Он даже на кабана варежку раскрывает. Кабана менять надо, морщится Гвоздь. Порядка нет. Пацанов распустил. Дисциплины нет. Службу несут спустя рукава. Жмур тогда врасплох застал. Помнишь, потери были. «Помню, осторожно, словно боясь спровоцировать», — отвечает Потап. «Но кого туда поставить? Пастуха? Он еще хуже кабана будет», — недовольно протянул Гвоздь. «Комара может», — и тут же, сам себе отвечая, забраковал кандидатуру. «Да не, комар молодой еще, авторитета не наработал пока. Получается и впрямь, неким заменить-то. Ну ладно», — напомнил я о себе, хотя послушать, как Гвоздь со своими делами разбирается, было интересно. «Мы поедем тогда. Все, что хотели, мы сказали, а в ваши внутренние дела мы не лезем». «Да», — встрепенулся Гвоздь и протянул руку, прощаясь. «Ты уж извини, что так вышло. Бывает», — не стал стыдливо отказываться я и переводить стрелки на Толстого, мол, вот кто извинять должен, хотя Гвоздь явно на это рассчитывал. «Да что там рассчитывал», — откровенно подталкивал к этому. «Типа, я перевожу стрелки на Толстого, Гвоздь охотно жмет и ему руку как равному и говорит красивые слова, и тот плывет, смущенно бормоча, что все в порядке. Но я сам себя накрутил собственной речью, и до сих пор был на взводе, оттого и решил не спускать все на тормозах. Мы плату за последний сеанс вернем. Сеанс же сорвался, а нам, чужого не надо. Да о чем ты говоришь?» Чуть ли не руками замахал Гвоздь. «Такие мелочи. Пусть эта плата целиком вон Толстому идет, за понесенные неудобства, и вообще. Потап, ага, сейчас». Помощник Гвоздя понятливо кивнул и выскочил из комнаты, чтобы буквально через 5 минут вернуться с пакетом всевозможных сладостей. Конфет и шоколада там почти не было, зато полно халвы, вафель, орешков всяких и тому подобной мелочевки. «Вот, это тебе», — даже не посмотрел, что там принес его подручный, — выдал Гвоздь. «Не держи зла на нас». Толстый дернул было рукой к пакету, но словно спохватился и, остановившись, выжидающе уставился на меня. «Молоток, пацан, вот реально, соображает, а я беру паузу, не запрещая, но и не разрешая ему брать. Ну и всему анклаву чего-нибудь подкинем», — скрипнув зубами, сдался Гвоздь. Отделаться мелочью не получилось, хотя его за язык никто не тянул. Сам попытался перевести все в торгово-денежные отношения. Он-то надеялся, что мелочевкой отделается, а не вышло. Сам себя в неловкое положение откупающегося поставил. Кто ж ему теперь виноват-то? «Чего вы хотите за инцидент?» Кивнув Толстому, чтоб забирал пакет, я задумался. «А чего, собственно, попросить-то? Чего дорогого не попросишь? Не тот повод. Гнуть тоже можно только до какого-то предела. Если перегнуть, то можно лишь раздраженное «ну и пошли вы тогда» услышать. Так что просьба должна быть, вроде как, серьезной, но и не особо напряжной для Гвоздя. ГМ, да вот завтра же Пасха будет. Яичек 100-150 не подкинете, а то мы, конечно, поднакопили к празднику, но их все равно не особо много. С 20 десятков курей не накопишься же. А я и не знаю, есть ли у нас», — откровенно растерялся Гвоздь. Он явно ожидал чего-то такого. Схватки за ресурсы, а тут, яйца. Растерялся однозначно. Надо узнавать. «Потап, ага, сейчас», — понятливо кивает подручный и снова исчезает. На этот раз его не было подольше. Мы за это время успели поговорить со слегка расслабившимся и подобревшим Гвоздем. Я рассказал ему про найденыша, Руслана и про печальную историю его группы, погибшей от патрульных жмура. Гвоздь, словно между делом, обронил о контактах, которые он налаживает с Бивнем из Зайкова. В общем, ни к чему не обязывающий треп, чтоб скоротать время. Вскоре вернулся и Потап с корзиной яиц. Сколько там было, на глазок определить трудно. Нередками же лежат, а горкой, но явно несколько десятков, может и до сотни. «Вот», — гордо провозгласил помощник, — «все, что есть», — и словно оправдываясь добавил, сведя на нет всю неимоверную щедрость дара. «Мы ж их не копим, сразу съедаются обычно. Это что прямо сейчас собрали?» «Да все нормально», — произнес я кодовую фразу, означавшую, что конфликт наконец-то улажен к обоюдному удовольствию сторон. «Мы ж все понимаем». Возвращаясь домой, я все гадал, а не продешевил ли я. Может, с Гвоздя можно было что и существеннее истребовать, хотя, наглеть-то тоже не стоило, нам с ним еще жить. И так в последнее время словно какая трещина между нами появилась и постепенно разрастается. Не хотелось бы ее расширять мелкими придирками. Хорошего в меру. Домой добрались уже к вечеру. Вот весь день пролетел, так что и не заметил. Встал поздно. Сначала с мелкими подурачился, потом бесконечный поток посетителей, и на закуску эта поездка к Гвоздю. Все день и вышел. До теплиц я так и не добрался за сегодня. Руками поработать так и не довелось. Или все ж таки рвануть к ребятам, посмотреть, чего они там наворотили, хотя, нет, нужно заметку для газетки отдать по поводу Руслана-то, да и еще одну написать тут же, про инцидент с Толстым. Не знаю, как там Гвоздь будет доводить до личного состава распоряжения партии, но у меня-то уже есть инструмент для этого, свой собственный, и не воспользоваться им, просто преступление. Гвоздь просто еще не понимает, каким оружием может стать газета в мире, задыхающимся от информационного голода. Вон князь-то сразу тему чухнул и поляну забил. Его введенский вестник куда солиднее нашего листочка смотрится. Впрочем, найдя Ваську, я понял, что сегодня выпуска газеты ждать не стоит. Сам же ее этими самыми яйцами загрузил. Вон она сидит, рисует, уже и замученная вся, а готовых яиц пока не больше полусотни. Ну сам виноват, четко не проговорил условия заказа, а она старается. Каждое яйцо чтоб как произведение искусства. Где-то домик в деревне у леса, где-то кораблик в море, где-то веточка сирени распускается, а где-то и рыцарский шлем с доспехами. Ни одно не повторяется. Все яркие, красочные, неповторимые. Но сколько ж ей так все раскрашивать? А ведь мы еще добрую сотню яиц привезли, которую Пышка сейчас торопливо варит. Пришлось присаживаться рядом, добрать в руки кисточку и краски, акварель и гуашь, и помогать ей. Больше, кроме меня, никто ей не поможет. Других художников у нас не нашлось. Вдвоем дело пошло ровно в два раза быстрее, но все равно недостаточно быстро. Я прикинул, что такими темпами 3-3 яиц мы раскрасим в лучшем случае к утру и волевым решением объявил. Вот так красочно разрисовываем только сотню яиц, чтоб каждому досталось хотя бы одно подобное. Кто какое выберет, остальные 200 раскрашиваем в примитивной технике, быстро и схематично, да хотя бы вон рожицы маркером на них изобразим. Таким макаром дело пошло гораздо веселее, мы смогли управиться даже до темноты. Васька уже облегченно вздыхала, выбираясь из-за стола, когда я буквально подрубил ее словами, что газету нужно изготовить к утру, и подал ей свою утреннюю заметку. Васька пыталась вяло протестовать, что сейчас вечер и ей с Крачкой нужно устраивать досуг всех в клубе, да и для завтра к празднику что-нибудь приготовить нужно, в смысле какой-нибудь номер или еще что, но я был непреклонен, газету нужно выпустить обязательно, это дело уже не развлекательное, а политическое. В утешение лишь сказал, что я и сам, вместе с Крачкой, будем помогать ей, а вечер, что вечер, проведет кто-нибудь другой, тем более, что я в последнее время старался не посещать эти вечерние посиделки. Слишком много народу, слишком мало в них осталось от прежних милых домашних посиделок. Кому-то может нравиться и такой досуг, но не мне. Меня они все больше раздражали. Ну не тот у меня склад характера. И, хотя, я и понимал необходимость таких ежедневных мероприятий, душе-то хотелось покоя. Я, даже, задумываться начал о том, чтоб выселить клуб подальше, в отдельный большой дом. Дом культуры, так сказать. В общем, я был даже рад, что нашлась железобетонная причина прогулять этот вечер. Командовать вечером я поставил Алину, все-таки старшая девочка. И то, что она, тихая и робкая после пережитого, так если что ей Вика поможет. Лучшие подруги же, все-таки. Васька этому, правда, не очень обрадовалась. У них какие-то свои женские соревнования и выявления, кто у них там самый главный. И это проведение вечера было одним из инструментов этой борьбы. О, нет, никаких скандалов и драк, боже упаси. Но вот шепотки, смешки и язвительные подколки у них давно в ходу. Пришлось с самым серьезным видом убеждать ее, что лично мне вот сейчас выпуск именно этого номера куда важнее всех этих вечеров, вместе взятых, и их разборок тоже. Девчонки вняли моим заверением, и весь вечер мы работали над свежим номером. Я, в процессе, еще и на следующей статью написал, про сегодняшний инцидент с Толстым. Блин, если так дела пойдут и дальше, то нам придется ежедневно газету выпускать, как в армии, боевой листок. И еще, меня накрывало какое-то недоброе предчувствие. Честно говоря, я, в последнее время, стал даже опасаться праздников. Ну посудите сами, как не праздник какой, так на следующий день вечер какая-нибудь острая неприятность. После 23 февраля эти недоделанные черепашки-ниндзя меня вместе со всем семейством чуть не спалили. После 8 марта приход экспедиционного корпуса немца. И так далее. Большие ли, малые ли, но после каждого праздника неприятность какая-то случается. Так и фобию недолго выработать. Так что все наши завтра будут радоваться и веселиться, а лично я ждать очередной подляны от судьбы. Глава 7. И, По этой причине все воскресенье я и не мог толком расслабиться. С самого утра у нас топились бани, в домах проводились генеральные уборки. Пышка с командой готовила праздничный обед. Васька с Крачкой, отыгрываясь за вчерашний потерянный вечер, развернулись вовсю. Ну а я никак не находил себе места. Ожидание какой-то беды подтачивало мне настроение. Не собираясь пугать мелких своей кислой рожей, я ушел от гуляний в наши казармы, где вздыбил защитные системы в максимально тревожный режим. Появился на заправке, накрутив хвоста Эльбе, выставил удвоенный наблюдательный пост на мосту, самая высокая точка в округе. Посадил Тёмыча за рацию, слушать эфир. Та самая армейская радиостанция, доставшаяся нам в наследство от заправщиков, способная добить на несколько десятков километров, стояла теперь у нас в штабе. Именно за нее я и усадил своего комвзвода 2. На заправке же и на наблюдательном посту на мосту стояли рации попроще, снятые из грузовиков дальнобойщиков. Ну, на пару-то километров и они уверенно добивали. Хоть так, что уж есть. Весь день, снедаемый своими недобрыми предчувствиями, я скитался как неприкаянный, накручивал и сам себя, и всех окружающих. Глядя на меня и у сталкивающихся со мной, делались такие же тревожно напряженные лица. Самое главное, что объективной причины для таких тревог не было. Все же хорошо вокруг, вроде бы. Банда герцога разбита. Беспокойные экс-заправщики отправились в штрафбат князя, кровью искупать свои прегрешения. По соседству только вполне адекватный гвоздь, да мелкие неопасные анклавы кошака и совы. Ну нет причин для тревог, нету. Что же меня так корежит-то? Нет, точно, если ничего сегодня не случится, обращусь к Малинке. Пусть подберет мне что-нибудь успокаивающего, от нервов. И, когда прямо во время праздничного застолья в комнату сунулся взволнованный Тёмыч, у меня глухо ёкнуло где-то в районе желудка. Вот оно, как накаркал. Вещун, ёлки, что, вырвалось прежде, чем я успел подумать, а стоит ли пугать окружающих. Да там это, замялся Тёмыч, мох с зубом с моста на связь выходили, они выстрелы слышали, из автомата. Где? В Заозерном. Так там частенько стреляют. В том-то и дело. Они говорят, от Малиновки звук шел, от совы. Так, протянул я, пытаясь собрать мысли в кучу. У совы автоматов не было, была пара оружия и все. Кто мог стрелять там? Кто-нибудь в ту сторону от нас проезжал сегодня? Нет, кому они нужны-то? Кроме нас к ней никто и не ездит. Так, еще раз протянул я, значит так, свяжись с дежуркой князя и выясни, не посылали ли они в ту сторону своих отряды, ну мало ли там, лесорубы или еще кто. Вроде от Введенки можно до Малиновки и не через нас добраться, лесными дорогами там есть, коротко козырнул Тёмыч и исчез. Немец, Шрам, повернулся я к своим гвардейцам, боевая тревога, мы все трое с оружием выдвигаемся к железке, у дороги на Малиновку, нужно посмотреть, что там творится, и, подавая пример, сам первым кинулся вооружаться. Вот же непруха-то, в ту, не нашу Малиновку вдоль всей железки идет еще и автомобильная дорога. Не асфальт, конечно, но кое-как она щебеночкой присыпана. Так что, даже несмотря на весеннюю распутицу, проехать можно. И, самое главное, у нас нет там блокпоста с мешками с песком и шлагбаумом, как на двух других въездах в СНТ под мостом и на съезде с трассы. Но кто же мог подумать, что огораживаться придется от леса тоже. Основная угроза все время шла именно из города. А тут, непонятно, нужна разведка. Слепо тыкаться мы не можем. Кого-то нужно послать разузнать, кто там стрелял и зачем. Стасик. Стасик бежал через лес. По дороге наверняка было бы намного удобнее и быстрее, вот только на дороге могли появиться они. Кто это был, Стасик не знал, но когда две грязных замызганных машины выкатились из леса, он не стал выскакивать им навстречу, как большинство обитателей Малиновки. Даже умная сова, даже старшие Макар и Леший выскочили на улицу и попались прямо в руки высыпавшим из машин захватчикам. Расширенными от ужаса глазами Стасик смотрел, как хохочущие чужаки пихают друг другу в руки испуганную сову, как побледневший Макар сумел заскочить в дом и выбежать с двустволкой в руках, но больше ничего сделать он уже не успел. Увидев оружие у него в руках, его тут же расстреляли сразу из трех автоматов. Он видел, как переставшие веселиться и разозлившиеся захватчики жестоко избивают Лешего, как обыскивают дома и изгоняют всех малиновцев в одну кучу. На ум почему-то пришли кадры из недавно увиденного фильма про войну, где фашисты точно так же сгоняли всех жителей деревни в сарай, чтобы сжечь их. И Стас, пригибаясь и прячась, побежал в лес, глотая слезы. На его счастье его бегство никто не заметил. И вот сейчас, запинаясь об упавшие ветки и пружиня на подложке опавшей хвои и мха, он бежал по лесу. Куда бежать, вопросов не было. Конечно же, к Шише, их ближайший сосед, единственный, кто поддерживал хоть какие-то отношения с их затерянной в лесу станцией. Он даже дважды привозил настоящий кинотеатр, сделанный из старого пазика. Это были самые счастливые дни с начала большой беды. Бежать по лесу было неудобно. В мокрых и холодных низинках частенько попадались так и не растаявшие пласты снега. Повыше их, конечно, не было, но в лесу все равно пахло сыростью и страхом. Страхом, что его сейчас догонит. Ладно, что бежать нужно совсем недалеко, от силы километр, наверное, а может и того меньше. Когда сквозь стволы деревьев уже показались первые домики дач, навстречу мальчишке вышла собака, большая и лохматая. Они сошлись на лесной тропинке. Собака смотрела на него как-то странно, словно ждала чего-то. Стасик хотел уступить ей дорогу, но тогда получится, что он ее испугался. А Стасик сроду не боялся собак, даже самых больших. «Хочешь сухарь?» – спохватился Стас, вспомнив про сухарик, лежащий у него в кармане. И да, собака чуть заметно шевельнула хвостом. Стас достал сухарик, протянул собаке на ладони. Пес снова вильнул хвостом и взял его губами. В несколько укусов разгрызла сухарь и снова вильнула хвостом. «Слушай, а может ты проводишь меня до Шиши?» – спросил Стасик. Он подумал, как здорово будет идти с таким большим и сильным зверем, и ни капельки не страшно. Но пес лишь вздохнул и, обойдя замершего мальчишку, растворился в лесу. Вздохнув в ответ, Стас повернулся к опушке леса и поспешил к дачам. Пока он тут теряет время, там эти, что они делают с его друзьями? На глазах опять появились слезы, и Стас, спотыкаясь и падая, снова побежал. Откуда он к нам выскочил, я так и не понял. Вот только мы подходим к последним домам у самого леса, дорога видна на добрых 300 метров вперед, и она абсолютно пуста. Только моргнул, и вот он уже стоит перед нами. Маленький, грязный, взъерошенный, перепуганный воробышек. А ведь я его видел у совы как раз. Точно, один из ее малявок. Как там его? Стасик, вроде бы. Стасик, ты откуда здесь? В растерянности задал я самый дурацкий вопрос из возможных. Что случилось? Мальчишка в ответ лишь разрыдался. Нет, он пытался что-то там рассказать, но постоянно давился плачем. И вот как с ним таким разговаривать? Начнешь жалеть, совсем на сопли и зайдет. Соберись, боец, максимально серьезно. Даже строго потребовал я у него, слегка сжав плечо, коротко, по делу. Кто, что, откуда, сколько человек, я не знаю. Мальчишка искренне пытался сдерживаться, но плач все равно прорывался, заглушая все его объяснения. Они из леса приехали, и сразу всех сгонять стали, а Макар ружье схватил, а в него из автоматов, он так и лежит там. Кто такие, я не знаю, я их не видел раньше никого. Откуда они взялись? Из леса. На машинах приехали. Много их? Да. Сколько много? 10, 20, 30. Я не знаю, много. Соберись, Стасик. Сколько машин было? Да 2. А сколько в каждой из машин людей? Не знаю. 4. Нет, 5. Нет, 4. Все понятно. 2 машины. В каждой по 4-5 человек. То есть всего от 8 до 10. Не так уж и много. Да, у пацана даже слез меньше стало. Ну еще бы, думать же заставили, считать. А любая ориентировочно-исследовательская реакция одинаково эффективно гасит в мозгу и агрессию, и панику, и любую другую дурь. А откуда они приехали? По какой дороге? Из леса. По дороге, которая вдоль железки идет. Вот по этой же, только в ту сторону.